сбежала из команды, попросила политического убежища. Первая знаменитая беглянка из корейского демократического режима. Событие доселе неслыханное. Шум приключился страшный и там, и тут. Интервью с Пак, в хвост и в гриву чехвостившей покинутую родину, заполнили все средства вещания. Доподлинно стало известно, что в Штаты засланы агенты с заданием выкрасть или даже уничтожить предательницу. Но она демонстративно отказывалась от охраны, заявив, что не боится этих ублюдков. Кочевала из города в город, из гостиницы в гостиницу, рассказывала о фашистских северокорейских порядках и призывала к объединению страны. Корейская диаспора принимала ее восторженно. Вечер получился славным. Пак была в ударе. В заключение хором пели корейские песни. Провожать ее вышли гурьбой и долго махали вслед увозившей Пак машине. «Я провожу вас в номер», — предложил маленький кореец в больших очках, когда подъехали к отелю. Подъехали с трудом. Улица была запружена развеселым людом. «Нет, спасибо», — отказалась Пак. «Прекрасно доберусь сама». «А у вас что, праздник какой-то сегодня?» «Вроде того. Здешний малый, китаец Чарли Янг, сегодня выиграл звание чемпиона по боксу». Они договорились созвониться, пожали на прощание друг другу руки. Спутник ее укатил, а Пак задержалась у входа, наблюдая за поющими, пляшущими, ликующими людьми. Довольная сегодняшним днем, решила не возвращаться в пустой номер, прогуляться немного, воздухом подышать, на здешних горожан поглазеть. Время довольно позднее, около 11, но центральный проспект был прекрасно освещен. Все бары и рестораны работали, народ отвязывался вовсю. Она прошла вниз по улице до угла. Несколько раз с ней пытались заигрывать подвыпившие парни-весельчаки. По-английски она говорила плохо, отшучивалась как могла. Но на этом углу два китайца, совсем молоденьких и вдрызг пьяных, пристали к ней по-наглому. Искатели приключений едва держались на ногах, и она, если бы захотела, легко расправилась бы с ними. Но сочла за лучшее не обострять отношений, просто оттолкнула того, кто схватил ее за руку, и вошла в удачно подвернувшийся рядом подъезд. Захлопнула за собой дверь, подождала немного, убедилась, что опасность миновала, и покинула свое убежище. Вышла, но не успела сделать и трех шагов. Все произошло так быстро, что она даже не смогла крикнуть. Кто-то набросил ей сзади мешок на голову, потом крепко стукнул по затылку. Сознание она не потеряла, но земля поплыла под ногами. Почувствовала, как заталкивают на заднее сиденье автомобиля. Заурчал мотор, и машина тронулась с места. Она попыталась освободиться от мешка, но тщетно. Концы веревки были стянуты на шее. Тогда Пак начала кричать в призрачной надежде, что кто-нибудь услышит. Но тут же получила еще один удар по голове, немногим уступавший предыдущему. Вскоре она стала задыхаться и перепугалась уже смертельно. Сначала по-корейски, Почему-то не сомневалась, что ее похититель или похитители знают корейский. Затем по-английски просила снять мешок, обещала сидеть тихо.